Глава 19. Когда царь Иезекия услышал все это, он разорвал на себе одежды и, одевшись в дерюгу, пошел в храм Господа. А царского управляющего Элиакима, писца Шивну и старших священников он послал, одетыми в дерюгу, к пророку Исаии, сыну Амоца. И они сказали Исаии: «Так говорит Иезекия, настал день скорби, наказания и унижения. Роды начались, да разродиться нет сил. Но, может быть, Господь твой Бог услышит слова главного виночерпия, которого господин его царь сирийский послал оскорблять Бога живого. И тогда Господь твой Бог покажет, чего стоят эти слова. Помолись за немногих уцелевших». Когда пришли к Исаии, приближенные царя Иезекии, Исаия сказал им: «Передайте вашему господину. Так говорит Господь: не пугайся слов, которые ты услышал, слов, которыми поносят меня прислужники царя Ассирийского. Вот я насылаю на него дух, царь Ассирийский получит весть и вернется в свою страну. Там, в его стране, я сражу его мечом». И вернулся главный виночерпий к царю Ассирийскому, который тогда осаждал Ливну. Как стало известно главному виночерпию, царь уже покинул Лахиш. А царь получил весть, что на него идет Тахарка, царь Куша. И снова царь отправил посланников к Иезекии, повелев им: «Передайте Иезекии, царю Иудеи, пусть твой Бог, на которого ты надеешься, не обманывает тебя, обещая, что Иерусалим не будет отдан в руки царя Ассирийского. Ты ведь знаешь, что сделали цари Ассирийские со всеми странами. Предали их огню и мечу. Неужели ты спасешься? Разве боги других народов сумели их спасти? Мои предки истребили эти народы: Газан, Харан, Рецев и обитателей Эдена, которые жили в Телассаре. Где сейчас цари Хамата, Арпада и города Сефарваим? Где цари Хины и Иввы?» Иезекия взял у посланников свиток и прочел его. Затем он пошел в храм Господа и развернул свиток пред Господом. И стал Иезекия молиться Господу: «О Господь воинств, Бог Израиля, восседающий на херувимах! Ты единственный Бог для всех царств земли, ты создал небо и землю. О Господь, вслушайся и услышь. Открой, о Господь, очи свои и посмотри. Услышь слова Синнахириба, который отправил посланников, чтобы они оскорбляли Бога живого. Это правда, о Господь, что цари ассирийские опустошили все народы и страны, а богов их предали огню. Но ведь то были не боги, а изделия рук человеческих, деревяшки и камни. Вот их и уничтожили. О Господь, Бог наш, спаси нас от врага. Пусть все царства земли узнают, что ты, Господь, единственный Бог». Исаия, сын Амоца, велел передать Иезекии: «Так говорит Господь, Бог Израиля: ты обратился ко мне с мольбой, жалуясь на Синнахириба, царя Ассирийского. Я услышал. Вот слово, которое изрекает о нем Господь. Дева Сион презирает тебя, смеется она над тобой. Иерусалим головою качает, глядя тебе вслед. Кого ты поносишь, кого хулишь, на кого возвышаешь голос, на кого глядишь свысока? На святого Бога Израилева. Ты устами своих послов оскорбляешь Господа. Говоришь: колесниц у меня много, я с ними на горы восходил, на отроги Ливана. Высочайшие кедры Ливана срубил я, его лучшие кипарисы. Взошел на его самую дальнюю гору, в самую чащу леса. Я колодцы выкапывал, воду пил чужих стран, я шагал как посуху по рекам Египта. Но разве не знаешь ты, я давно готовил все это, то, что издревле я задумал, теперь исполнено мною. Укрепленные города обратились в груды камней, жители их бессильны, посрамлены они в ужасе, стали как травы в поле, как на лугу зелень, как поросль на крышах, иссохшие, иссушенные восточным ветром. Я знаю про каждый твой шаг, на местель ты уходишь, приходишь, и про бунт твой против меня. И за бунт твой против меня, за шум твоих полчищ, достигший моего слуха, я воткну тебе крюк в ноздри и узду в уста твои вдену. И назад уведу тебя той дорогой, по которой ты пришел. А тебе, Языкия, дается знак. В этот год ешьте хлеб, что сам уродился, во второй год то, что взойдет само. А на третий год сейте и жните, сажайте лозу, виноград ешьте. Тогда уцелевший остаток потомков Иуды снова пустит корень вглубь, а вверху принесет плоды. Уцелевшие выйдут из Иерусалима, спустятся выжившие с горы Сион. Ярость Господа воинств сделает это. Так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в этот город, и стрелу в него не пустит, не появится перед ним со щитом, не воздвигнет осадного вала. Уйдет он по той же дороге, по которой пришел. Он не войдет в этот город, говорит Господь. Я защищу этот город и спасу ради себя и ради Давида, раба моего. В ту же ночь появился ангел Господа и умертвил в стане ассирийцев 185 тысяч человек. Настало утро, и вот кругом одни мертвые тела. И Синнахириб, царь ассирийский, отступил и ушел восвояси. Он пребывал в Ниневии. Когда он совершал поклонение в храме своего бога Несроха, Адраммелих и Сарецер, его сыновья, закололи его мечом и бежали в страну Урарту. Царем после него стал Асархаддон, его сын.